Бурмина ничего не ответила, как, наверное, и было положено ей, известной поэтессе. Она только потянула себя за косу, свисающую через плечо к столу. Такую несовременную и даже претенциозную для ее возраста косу. Но, может, и косу могла позволить себе известная поэтесса. «Давайте взаимопредставляться», — строю пристал. «Мой друг, прославленный ученый Леонид Эдуардович Пегов, известный в кругах, — он очертил в воздухе круг, — под кодом ЛЭП-500. Меня можете звать просто Герцог Альба. За сходство с портретом кисти и ЛЭП-500, и Герцог Альба были в НИИ изобретением Строева, хотя авторство своего прозвища тот отрицал. Подруга Бурминой засмеялась, оценив строевское остроумие. «Это Таня Бурмина, а меня зовут Ангелина Николаевна. Впрочем, по-курортному можно Ася». Бурмина по-прежнему молчала, и Пегов вдруг ощутил и безвкусную нелепость кличек для двух серьезных 40-летних мужчин, и даже отчество свое, особенно в устах Строева, покоробило его. Что-то фельетонное было в этом Эдуардовиче. И он понимал, что Бурмина неизбежно это почувствует. Весь обед он из-под тишка разглядывал Бурмину, и ее молчаливая задумчивость, и блестящая темно-каштановая коса, и зеленые глаза с легкой косинкой, отчего взгляд ее, казалось, перешагивает предметы и вбирает их в себя, вызывали в Пегове нарастающее почтительное восхищение. Даже то, что Татьяна была одета не как все, не по-горному в свитер или джинсовую куртку, а утопала в клубах широкой черной газовой блузки, подчеркивала для Пегова ее исключительность, некую отторгнутость от вечного прозаического мира. Пегов знал стихи Бурминой, действительно талантливые стихи, и думал сейчас, что она и должна была оказаться именно такой. После ужина показывали фильм, а потом они вчетвером пошли гулять. Снег валил и тогда, и свет уличных фонарей в селении был не способен раздвинуть на ширину улицы снежную завесу. «А почему 500?» — вдруг спросила Бурмина. «ЛЭП — это ваши инициалы, так? А почему 500?» «Моя прекрасная, моя далекая от земной прозы». Александр Георгиевич обнял Татьяну за плечи. «По-нашему, по-скучному, ЛЭП не только инициалы Лени, но и еще и линия электропередачи. А 500 — это высоковольтная. Он у нас ведь высочайшего напряжения». «Смешно», — мрачно произнесла Бурмина. И Пегов опять восхитился ее чуждостью простых и непоэтичных понятий, сопротивлением этому сомнительному остроумию. «Вы сделали очень интересное сообщение», — Ася обратилась к Пегову. «О проблемах надежности, по-моему, еще никто так не писал. Так что о высоком напряжении Александр Георгиевич не без основания. А вы были на вечернем заседании?» Пегов удивленно повернулся к ней. «Что это вас потянуло? ОСУ интересуетесь?» «Так ведь я тоже на симпозиуме. Таню я уговорила сюда поехать. А я на симпозиуме. В некотором смысле ученая дама». Строев засмеялся. деточка моя».